Арабелла переместилась в каюту, где ничего не подозревающие, развернувшиеся на корабле драме, академик, Ур и Гиви продолжали вдумчиво под гномью водку, валерьянку и чиферок перетирать проблемы. В каюты, занятые неприкасаемыми, она входить не имела права, но к алкашам, бухавшим в апартаментах бортмеханика, присоединился полностью деморализованный последними событиями Фиолетовый и уже глушил вместе с ними водку стаканами. Его приход туда открыл двери и для Арабеллы. «Прелестная картина!» — хмыкнула голограмма. «О, главный вертухай приперся!» — заявила Нола. Призрачная арестантка в полосатой робе сидела в призрачной клетке на берегу озера, где и проходил импровизированный банкет, и неспешно со смаком смолила призрачную цигарку. Надо сказать, вид у нее был еще тот. Бланш под глазом, волосы всклокоченные, наполовину распахнутая роба обнажила татуировки куполов, в которые превратились холмики ее соблазнительных грудей, а под ними красовались надписи «Зло» и «Зоя». Зэк Огромов с умилением смотрел на арестантку влюбленными глазами. «Тебе что надо, ментяра позорная?» — вызверилась на Арабеллу Нола. «Академик, общение с вами не пошло ей на пользу», — хмыкнула Арабелла. «А что означают эти надписи?» «За все легавым отомщу, и змея особо ядовита», — с удовольствием перевел академик. «Вот только никак добиться не могу. Где она чалилась при таких-то куполах?» «В таких местах, которые тебе и не снились», — откликнулась гнома, делая очередную затяжку. «Ты пацан по сравнению со мной, политическая я, по беспределу пошла». «А тату?» — удивился Громов. «На это мне зэки накололи. В авторитете я у них», — втирала пьяному академику Нола. «Ну и команду себе истины подобрал», — покачала головой Арабелла. «Однако политическая я к тебе. Хотела посоветоваться. Есть одна проблема». «Как же посоветоваться?» «Слышь, начальница...» — начала гнуть пальцы Нола, прилепив цигарку к нижней губе. «Ты думаешь, я корешей сдавать буду? Решай сама свои проблемы». «Хватит дурьмаяться!» — рявкнула Арабелла. «Под угрозой жизни капитана. Он все глубже уходит в им же созданный мир и тащит туда за собой Алису. Если дело и дальше так пойдет, мы потеряем и его, и ее. Им нужна встряска». «Никакой встряски, пока я в этой клетке!» Нола вцепилась в прутья призрачной решетки и начала ее трясти. «Свободу узникам совести!» «Тьфу!» — не выдержала Арабелла. Она приблизилась к зэке и провела призрачной рукой над его головой, считывая ментальную информацию. Что именно она там считывала, выяснилось незамедлительно. Развернувшись лицом к Ноле, она тоже распустила пальцы веером и начала наезжать. «Слышь, подруга, твой карафан коньки отбрасывает, а ты ушла в глухую несознанку? Не по понятиям живешь, однако...» У гномы отпала челюсть, и призрачная цигарка выпала в траву. «Слышь, политическая, а вертухай-то дело базарит», — согласился зэка. «Брателла, надо выручать». «Ладно», — нехотя буркнула Нола. — «Говори, чё надо?» «Полный доступ к твоим файлам. Я их заблокировала почти целиком, оставив только твою виртуальную сущность. А на расшифровку кодов времени нет. Я практически не контролировала корабль, пока ты была на свободе, и данные имею фрагментарные. Нужна ударная информация, которая встряхнет Алису или Блада, а может, их вместе и выведет из ступора. «Чего не сделаешь ради Корефана?» — вздохнула Нола. «Хотя он редиска не раз пытался меня отформатировать. Ладно, лови. Есть у меня одна ударная запись. Встряска будет ого-го!» Гнома протянула свою призрачную руку сквозь призрачные прутья решетки, и Арабелла коснулась ее такой же призрачной рукой, скачивая информацию. «То, что надо. Если слегка подретушировать, то вообще шедевр получится. Это подойдет», — обрадовалась Арабелла и тут же испарилась. Это был уже их общий мир. Они в нем жили, наслаждаясь каждым мгновением. Все порой наивные детские мечты осуществились. Любимая работа, дети, любимый муж, который ее всегда дождется. Алиса соскучилась по Бладу. Галактический симпозиум зоологов растянулся на мучительно долгие 3 недели. Флайер вынырнул из облаков и резко пошел на снижение. «Дом! Родной дом!» Алиса вихрем ворвалась в спальню и замерла при виде открывшейся перед ней картины. Ее место в постели оказалось занято. Блад спал, вольготно развалившись на кровати, в обнимку с Лилиан, которая практически спала на нем. Голова эльфа лежала на груди капитана, ее белокурые волосы еле заметно шевелились на затылке в такт дыханию Блада. За лечебной процедурой пожелала наблюдать вся пьяная команда Арабеллы, включая Джима и Фантика с Лили, которых погоня привела к дверям медицинского блока. Разумеется, внутрь их не пустили, и они толпились за дверью, строя догадки, что за ударную запись предоставила Нола Арабелле. Грохот и истошные вопли, донесшиеся до них со стороны палаты, заставили всех подпрыгнуть. «Это Алиса! Там что-то случилось!» — всполошился профессор и изо всей силы налег на дверь. Она сразу поддалась. Роботы охраны ее больше не держали. Команда Арабеллы с пассажирами вломилась внутрь и застыла на пороге. Разъяренная Алиса дубасила своими маленькими кулачками Блада, сидя на нем верхом. Все еще лежащий на постели капитан не столько отбивался, сколько прикрывал свою срамоту, пытаясь натянуть на голое тело сползшую на бок простыню. «Ах ты, сволочь! Не успел жениться и уже изменяешь? Все, детей я забираю себе, а ты вали на все 4 стороны. Свободен!» «Да не виноватый я, она сама пришла!» «Так я тебе поверила, кобелина!» «Точно тебе говорю, сама! И потом, она не совсем голая была, на ней твое мини-бикини было!» «Оу!» — вжала голову в плечи Лилиан и поспешила слинять из палаты. «Обычно спящих красавцев целуют, а тут по морде!» — хмыкнула Арабелла. «И ведь помогло!» «Можил, брателла!» — расплылся зэка. «Это надо отметить. Но пошли отсюда. Они теперь без нас разберутся».